Глава 5. Дэвиан. «Ты ведь шутишь, да?» Глаза Литы были совершенно круглыми от удивления. Она напряглась и заёрзала в моих руках, сильнее прижимаясь своей аппетитной грудью, форму и упругость которой я уже успела оценить во время поцелуя. «Что же ты творишь, малышка? Я ведь не песчаный голем, а живой мужчина». «Нет, не шучу», — сообщил я, не давая ей вырваться. «Привыкай к мысли, что теперь ты принадлежишь мне. Разумеется, я не позволю, чтобы на тебя кто-то покушался, а для этого нам придется быть все время вместе». «И спать в одной постели?» — возмущенно воскликнула Лита. «Да как ты вообще смеешь такое говорить?» «Не вижу повода для негодования». Я шел по широкой мощёной улице, на которой располагались домовладения, окруженные высокими заборами. В редких окнах горел свет, а фонарей на самой улице не было видно. И это, очевидно, богатый район, ведь совсем близко королевский дворец. «Ты моя пара и...» «Я не твоя пара!» — скрикнула малышка. «Перестань так говорить, это все сказки. Такими словами обычно дурят наивных простушек, у которых в голове только розовые мечты о том, что они встретят любовь, и после этого их жизнь изменится». Она, видимо, сильно возмутилась, потому как ее кожа и волосы вспыхнули. Буквально. Надо успокоить малышку. Любопытно. В этом мире есть сказки про истинные пары. Это может мне с одной стороны помочь, а с другой помешать. Осторожнее. Я впитал силу, что вызвало огонь, и пламя потухло. Не волнуйся так. Это провоцирует неконтролируемый выброс магии. Мне ты не можешь причинить вред, но кто-то другой может пострадать. Еще и поэтому я буду рядом. Очевидно, что твоя сила возросла после встречи со мной. То есть это ты виноват в том, что я теперь не могу контролировать магию? Возмутилась Лита. Это по твоей вине меня могут в любой момент забрать храмовники. Кто такие храмовники? Поинтересовался я, отступая в тень ближайшей стены и набрасывая отвод глаз. Из боковой улицы послышался лязг оружия и топот нескольких пар ног. Приближалась вооруженная группа. Учитывая то, в каком виде мы с Литой, не хотелось бы ни с кем встречаться. Да, я мог снова набросить на нас иллюзию, но лучше вообще избежать стороннего любопытства. «Жрецы из храма», — пояснила Лита. «С тех пор, как вера во всевидящее око стала официальной религией, они получили очень много власти. Вся магия стихии оказалась под запретом. Вообще любой, кто обладает силой, негласно обязан поставить в известность жреца. Пока еще это не закон, но скоро будет». Эти слова так и повисли в воздухе. «Да, чудные дела творятся в королевстве моей девочки. Придется разбираться. Как бы ни хотелось мне поступить как отец или дядя, просто забрать Литу в портал и оставить решать ее проблемы кому-то другому, я так не поступлю. И дело даже не в том, что силой открывать окна между мирами я не владею. Слова дяди о судьбе и о том, что есть вещи, которые не совсем нам подвластны, почему-то засели в памяти. В любом случае, перед тем, как возвращаться домой, нужно разобраться с тем, кто меня затянул в этот мир». «А что твои родители?» — спросил я. «Мать скончалась от затяжной болезни. Это официальная версия. Отец 4 года назад не пережил покушение. Сейчас правит регентский совет, возглавляет который мать Алистера, леди регент. Несмотря на то, что отец женился на ней за 1/2 года до своей смерти, до коронации дело так и не дошло». «А как леди регент относится к магии стихии и храмовникам?» — спросил я, догадываясь, какой жизнью приходится жить моей девочке. «Верховный жрец всевидящего ока — ее правая рука», — ответила Лита. Принцесса снова заёрзала в моих руках, но теперь уже не пытаясь выбраться, а разглядывая процессию, которая появилась на улице. Впереди шел рослый малый, с факелом, облаченный в кожаные латы. За спиной у него развивался плащ алого цвета. На груди был изображен глаз в обрамлении пылающих ресниц, а на поясе болтались ножны с коротким мечом. Таким же образом были экипированы все 4 стражников, которые сопровождали непонятную личность в темном балахоне с надвинутым на лицо капюшоном. Присмотревшись к ауре, я почти без удивления увидел яркие переливы и цветные всполохи, что можно встретить лишь у магически одаренного человека. «Кстати, кто живет в этом мире, кроме людей?» — спросил я. «Какие расы?» «В моем мире живут только люди», — сказала Лита. Она понизила голос. «Ты спрашивал о храмовниках Всевидящего Ока. Это один из них». Принцесса указала, понятное дело, на мага. Когда небольшая процессия проходила мимо, не обратив на нас никакого внимания, у храмовника под балахоном внезапно ярко полыхнуло. Он скинул руку, и стражники остановились, обнажив мечи. Маг вытащил из-за пазухи сияющий, как маяк в ночи, небольшой камень на цепочке. Он даже откинул капюшон, показав молодое округлое лицо с курносым носом и выпученными от изумления глазами. Радостно воскликнул, потрясая сверкающим камнем. «Мой амулет, настроенный на демонов, подает сигнал, что мы совсем близко. Значит, слухи о том, что кто-то провел ритуал, оказались правдивы. Поторопимся же. Нужно немедленно поймать и обезвредить чудовище». Стражники, переглянувшись, обнажили мечи. И все дружной толпой, повинуясь жесту мага, устремились в сторону кладбища. «Знаешь, это даже обидно», — констатировал я. «Отправить ловить демона всего 5 человек и одного недомага. У этого, как ты говоришь, недомага невероятное количество артефактов, способных как атаковать, так и защищать своего владельца», — сказала Лита. «Как видишь, один из них даже тебя почувствовал. Мало вооружиться артефактами. Нужно еще суметь ими воспользоваться. А этот болван даже не понял, что демон, на которого среагировал его амулет, стоит в 2 шагах от него, прикрытый маскировочными чарами. Поэтому нас не заметили». Лита не смогла удержать зевок, прикрыв рот ладонью. «Из-за твоих чар?» «Да, именно поэтому. Давай ты расскажешь, где располагаются твои покои. Что-то мне подсказывает, что тебе давно пора спать». «Я не собираюсь спать», — возмутилась Лита. «Нам еще нужно пройти несколько постов стражи». «Уверяю, с этим я сумею справиться. Ты же сама только что была свидетелем, что нас не заметили даже твои хваленные храмовники. Вообще, чем больше я узнаю о твоем мире, тем меньше мне в нем нравится». «Но ты же сможешь вернуться в свой?» — спросила Лита, встрепенувшись. У меня сложилось четкое ощущение, что она борется со сном. Несложно представить, в каком напряжении должна была жить эта девушка. Она ведь с гордостью сообщила, что Окрон — принцесса, а значит, наследница. Вряд ли мать этого Алистера, леди Регент, так уж хочет, чтобы Элита заняла свое законное место на троне. Только через замужество с ее отпрыском. Кстати, нужно еще выяснить, почему Лита не позволила мне убить его. «После того, как мы узнаем все о ритуале», — напомнил я, — «и только вместе с тобой». «А, хорошо», — пробормотала Лита. Я посмотрела на малышку. Она спала. «Это хорошо. У нее есть доверие к паре, которое возникает на уровне инстинктов, и почти нет сопротивления. Значит, дело за малым — добиться ее любви». «Да, принцесса пытается возражать и бороться, но вряд ли она сможет долго противостоять мне». Не став будить девочку, я снова накинул отвод глаз и без проблем прошел за ограду, окружавшую парк, в центре которого возвышался дворец. Надо сказать, с дисциплиной у тех, кто должен был нести службу по охране королевской резиденции, были большие проблемы. В караулке стоял стойкий запах винных паров, 3 стражников играли в кости, еще один спал, облокотившись на алебарду. Еще несколько так называемых стражей, вооружившись факелами, произвольно курсировали по парковым аллеям. Мне не составило никакого труда остановить одного из них и, применив легкое внушение, выспросить дорогу к покоям принцессы. Лита жила на 4-м этаже, и из ее спальни открывался прекрасный вид на темный парк. С освещением были проблемы и здесь. Факелы имелись только у стражников, а ни один фонарь из встреченных мною по пути не горел. Конечно, для моих глаз света вполне хватало, но вот как ориентируются тут люди ночью — загадка. Наверное, никуда не ходят. Поистине рай для воров и диверсантов. Покои элиты состояли из 4 комнат, включая спальню для фрейлин. Что интересно, нигде не обнаружилось ни одной живой души. Где, интересно, горничные принцессы? Уложив Литу на постель, я подавил желание прилечь рядом. Позже. Слишком много мыслей в голове. Вряд ли сон быстро придет. А находиться рядом с парой, прикасаться к ней и не иметь возможности пойти дальше — мучение. Нужно обдумать все, что произошло, и решить, как лучше действовать. Взгляд то и дело возвращался к девушке, тело которой прикрывало лишь тонкий шелк. Может, снять с нее эту алую тряпку? Все равно ведь не греет. Тряхнув головой, я прикрыл Литу одеялом. Так и ей теплее, и мне меньше соблазна. И в этот момент раздался тихий, но настойчивый стук. Все бы хорошо, но стучали снаружи, в окно 4-го этажа.